Глава 9. И обязательно к медному всаднику, а потом в летний сад. Катя мечтательно улыбается, намазывая на тонко нарезанный хлеб желтое деревенское масло. Сегодня наш последний день в Черемуховке. Завтра Катя уезжает в Ленинград учиться. Всю осень и долгую зиму она сможет приезжать домой только на выходные. Я еду вместе с Катей. Когда еще выпадет возможность вместе погулять по осеннему Ленинграду? А вечером в оперу, вспоминает Катя. И тут же хмурится. Если удастся достать билеты. Это уже чересчур, протестую я. В опере я засну. Они же громко поют, удивляется Катя. А я очень крепко сплю, смеюсь я. Кроме того, я не успею на последнюю электричку и буду до утра бродить под окнами общежития под ворчание вахтера. Влезешь в окно, тоже хохочет Катя. Помнишь, как тогда? Помню. Когда я впервые приехал к Кате в Ленинград, она решила познакомить меня со своими соседками по комнате. Строгая вахтерша не пускала в общежитие посторонних, но я влез через окно комнаты на первом этаже, уплатив хозяевам комнаты 10 копеек. Весело было. Катя нетерпеливо дергает меня за рукав. Слушай, а давай позовем с собой Веру и Павла? В оперу? Усмехаюсь я. Мы с Пашей будем замечательно похрапывать дуэтом. Дирижер обрадуется и возьмет нас в труппу. Да ну тебя, фыркает Катя. В самом деле, давай пригласим ребят погулять вместе. Отличная идея, киваю я. Тогда я поговорю с Пашей. А я позвоню Вере, воодушевленно говорит Катя. Вы созваниваетесь? Неужели подружились? Катя смущенно краснеет. Вроде того. Иногда болтаем по телефону о том о сём. И о том и о сём, и обо мне, и о Паше? Заинтересованно спрашиваю я. Иногда. Катя лукаво улыбается. Значит, ты пригласишь Павла, а я Веру. Я качаю головой. Не пойдет. Надо сделать так, чтобы Веру пригласил Паша. Для мужчины это важно, понимаешь? Странные вы мужчины. Как будто есть разница. Есть, строго отвечаю я. И не спорь. Ты уже звонил своему начальству? Спрашивает Катя. Зачем? Удивился я. А вдруг кто-то соберется завтра к тебе на охоту? Тогда бы я знал об этом заранее. Но ты права, предупредить стоит. Позвоню Тимофееву. Я провожаю Катю до медпункта и сворачиваю к сельсовету. Телефон-то там. Дергаю дверь, но она, конечно же, закрыта. Привычное дело, застать Федора Игнатьевича на месте практически невозможно. Ничего не поделать, придется идти привычным путем. Я обхожу деревянное здание сельсовета и стучу в дверь опорного пункта милиции. Павел сидит за столом и занимается важным делом. Старательно рисует на оборотной стороне протокола веселую рожицу. «Паша, привет!» – здороваюсь я. «Не знаешь, где Федор Игнатьевич?» «Здорово, Андрей!» – радуется Павел. «У председателя машина сломалась, он сейчас в совхозных мастерских. Колдует над ней вместе с Володькой. Посиди, подожди его, должен скоро появиться. Надолго он сельсовет без присмотра не бросит». «Некогда, Паша, мне нужно позвонить. Слушай, может, откроешь дверь? Ты же можешь, скрепкой». «Нет уж», – Павел машет руками. «Меня Федор Игнатьевич еще за прошлый раз не простил. Замок теперь заедает». Лучше посоветуй, куда пригласить девушку в Ленинграде. Ты говоришь о Вере? Улыбаюсь я. Ага, смущенно признается Павел. И подрисовывает к рожице две косички. Вот набрался смелости и хочу пригласить ее погулять вместе. А Ленинграда совсем не знаю. Похоже, мне выпала отличная возможность немного подшутить над Павлом. Это проблема, важно киваю я. Так сразу ее не решишь. Тут надо хорошенько подумать. «Андрюха, ну будь человеком!» – сразу же клюет Павел. «Помоги, а? Может, в музей?» «Можно и в музей». «А в какой?» – тут же вцепился в меня Павел. «Я бы выбрал самый скучный. Если Вера выдержит, значит, ты ей точно нравишься». «Да ну тебя!» – сердится Павел. «Тебе бы только шутить. Наверное, лучше пригласить Веру в кафе, да?» «Или в кафе», – соглашаюсь я. «Только в оперу не приглашай». «Конечно», – понятливо кивает Павел. «Я ж там засну». Он с подозрением смотрит на меня. «Опять шутишь, да? У меня важный вопрос решается». «Я помогу тебе решиться», — улыбаюсь я. «Завтра мы с Катей едем в Ленинград. Тоже хотим погулять вместе. Можем погулять четвером». «Точно», — радуется Павел. «Тогда это не будет похоже на свидание, да? Андрюха, ты мой спаситель». «Ха, запомни мои слова», — усмехаюсь я. «Даже запишу», — уверяет меня Павел. Слушай, а Катя может пригласить Веру? И тогда все получится как будто случайно. Может, киваю я. Но лучше пригласи Веру сам. Поверь, это будет правильно. Да я знаю, вздыхает Павел. Просто это трудно. И неизвестно, отпустит меня завтра начальство или нет. Так у тебя вроде завтра выходной, удивляюсь я. Как будто это остановит нашего майора. Ладно, ты решай свои важные вопросы, а я пойду искать Федора Игнатьевича. Говорю я и выхожу на улицу. Газик председателя стоит в совхозных мастерских по соседству с совхозным ЗИЛом. Из-под машины торчат две пары ног в одинаково стоптанных кирзовых сапогах. «Федор Игнатьевич!» – зову я. «Кто здесь?» – откликается председатель. «Это Синицын. Дай мне ключ от сельсовета. Хочу в Ленинград позвонить». «Сейчас, Андрей Иванович, погоди!» Под машиной звенит железо. «Придерживай, придерживай!» – слышу я голос председателя. Что-то падает и звякает, катится по бетонному полу. «Черт!» – ругается Федор Игнатьевич. «Ты почему ее не держал? Куда она укатилась?» «Да не успел ее!» – оправдывается Володя. «Она в слив закатилась. И что теперь делать?» «Я поищу, Федор Игнатьевич!» – обещает Володя. «Поищу!» – ворчит председатель. «Это что, грипп? Ты бы совесть лучше поискал. Почему от тебя с утра перегаром пахнет?» «Так от со вчерашнего». «Вылезай! Чего теперь бестолку под машиной лежать?» Председатель, извиваясь ужом, выползает из-под газика. «Видишь, какая незадача, Андрей Иванович! Подвеска у меня полетела, а с этого бестолкового помощник никакой!» «Да я держал ее!» – подбивается Володя, тоже вылезая из-под машины. «Она выскользнула!» «И что теперь делать?» – набрасывается на нее Федор Игнатьевич. «Прикажешь мне по полям пешком бегать? Сам-то пробовал?» «Да я достану ее!» – обещает Володя. «Или новую сделаю. 2 дня дайте!» «Чтобы к вечеру машина была готова!» – рычит на него председатель и оборачивается ко мне. «Пойдем вместе в сельсовет. Я сейчас». Он отмывает испачканные смазкой руки над жестяной раковиной, которая висит в углу гаража. Потом вытирает их полотенцем в черных разводах, а после этого обтирает в штаны. «Ну вот, идем, Андрей Иванович. А ты, если до завтра машину не починишь, смотри у меня». Это он уже произносит в адрес Володи, причем в голосе председателя звучит явная угроза. Володя грустно смотрит на меня, ища сочувствия. «Бардак!» – возмущается председатель, когда мы выходим из мастерских. «Ладно, хоть картошку успели убрать. А это что такое? Почему люди на остановке?» На автобусной остановке и в самом деле растерянно толпятся женщины с сумками. Мы подходим к ним. «Федор Игнатьевич!» – шумят женщины. «Почему автобуса нет?» «Как нет?» – непонимающе хмурится председатель. «А вот так. 2 часа уже ждем». Рейсовый автобус ходит в Черемуховку 2 раза в сутки, утром и вечером. Пассажиров немного, но дело не в этом. «Тоже сломался, что ли?» – удивляется Федор Игнатьевич. Женщина недовольно переговаривается. «Тихо!» Председатель поднимает руку, призывая их к порядку. «Я разберусь». «А нам как ехать?» – еще громче гомонят женщины. «Федор Игнатьевич, может, ты нас отвезешь?» «Отвез бы, да не на чем!» Председатель разводит руками. «Машина у меня сломалась». «Да что нам теперь делать-то? Пешком идти?» «Не надо никуда идти. Сейчас я позвоню в автобусный парк и все решу». «Реши, Федор Игнатьевич», – кивает Катерина Худоярова. «Я в аптеку собралась. Отцу лекарства купить. А теперь как?» «А в медпункте лекарств нет?» – удивляется председатель, мельком взглянув на меня. «Есть», – говорит Катерина. «Только что же я буду в медпункте просить? Они денег стоят». «Давайте рецепт», – предлагаю я. «Я завтра в райцентр поеду и куплю вам лекарства. Подождет до завтрашнего вечера?» «Подождет», – с радостной улыбкой говорит Катерина. «Спасибо, Андрей Иванович». Председатель решительно кивает мне. «Идем, Андрей, буду автобусникам звонить». «Ну, я им устрою». Нетерпеливо повернув ключ, он вихрем врывается в свой кабинет и сразу же усаживается за телефон. «Где тут у меня номер? А, вот он». Федор Игнатьевич снимает трубку и набирает номер, плохо попадая пальцем в дырочки телефонного диска. «Алло, автобусный парк?» Трубка невнятно бурчит в ответ. «Какая насосная?» – раздраженно переспрашивает председатель. Нетерпеливо бьет ладонью по телефону и снова набирает номер, сверяясь с бумажкой. «Алло, автобусный парк? А почему в Черемуховке автобуса до сих пор нет? Опять отправили в рейс старую рухлядь. Он, значит, сломался по дороге, а у меня люди на остановке стоят». Трубка что-то булькает. «Кто говорит?» – картинно удивляется Федор Игнатьевич. «Председатель сельсовета говорит. Голошеев моя фамилия. Слышали? Ну вот. Так что с автобусом?» Председатель решительно хмурит седые брови, как будто собеседник может его видеть. «Отменили? Как это отменили автобус?» Лицо Федора Игнатьевича удивленно вытягивается. «А кто знает? Райком? Это оттуда распоряжение пришло?» Трубка еще что-то бурчит, но председатель уже не слушает. Он растерянно смотрит на меня, как будто я могу ему чем-то помочь. Потом бросает трубку на рычаги. «Ничего не понимаю, Андрей Иванович. Говорят, пришло распоряжение из райкома убрать утренний рейс. Как так?» Взъерошив седой лохматый затылок, Федор Игнатьевич снова берется за телефон и набирает номер райкома. «Говорит председатель сельсовета Черемуховки. На каких основаниях отменили утренний рейс автобуса в Черемуховку?» Я удивляюсь решительному тону председателя. «Ничего себе, это он так с райкомом разговаривает?» За своих черемуховцев Федор Игнатьевич стоит горой. Но и собеседник на другом конце провода не уступает ему в напористости. Телефонная трубка что-то решительно крякает, и Федор Игнатьевич внезапно мрачнеет. «Собрание? Завтра в 9? А на чем же я доеду? Автобус отменили, а машина у меня в ремонте. Подождите!» Но в райкоме уже повесили трубку. «Что там, Федор Игнатьевич?» – спрашиваю я. «Ерунда какая-то», – неуверенно бормочет председатель. «В райком меня вызывают на общее собрание, а это не к добру. Песочить будут». «А есть за что?» «Так найти-то всегда можно», – зло выкрикивает Федор Игнатьевич. «Работай, во!» – он решительно проводит большим пальцем по щетинистому кадыку. «Там не успел, здесь не доглядел, вот и повод». «Не грусти, Федор Игнатьевич», – говорю я. «Может, по другому поводу собрания?» Но председатель мрачно качает головой. «Нет, Андрей Иванович, я чувствую, что это не к добру. Только не могу понять, к чему именно они прицепились». «А что с автобусом?» «А про автобус мне ничего не объяснили. Сказали, завтра все узнаю». «Я отвезу тебя в райцентр, Федор Игнатьевич», — предлагаю. «Как раз завтра утром туда поеду». «Правда?» Федор Игнатьевич вяло кивает в знак благодарности. Он весь погрузился в раздумья. «Спасибо. Хоть одной головной боли меньше. А обратно ты во сколько поедешь? Может, я и в Черемуху с тобой успею?» «Обратно поеду поздно», — объясняю я. «Катя завтра уезжает учиться. Поеду с ней в Ленинград. Провожу до общежития, а то у нее чемоданы тяжелые. Потом погуляем по городу. На последней электричке вернусь». «Погулять — это хорошо», — думаю о своем, — кивает Федор Игнатьевич. Потом вспоминает. «А ты позвонить хотел, Андрей Иванович?» Он придвигает ко мне телефон. Я снимаю трубку и набираю номер Тимофеева. «Александр Сергеевич, здравствуй, это Синицын. Я звоню предупредить, что завтра меня не будет на участке. Еду на один день в Ленинград по делам». «Андрей Иванович», — сурово говорит Тимофеев, «это очень хорошо, что ты завтра будешь в Ленинграде. Обязательно зайди ко мне». «А в чем дело?» — удивляюсь я. «На тебя поступила жалоба». В груди неприятно холодеет. «От кого и на что?» «От одного из охотников», — уклончиво отвечает Тимофеев. «Жалуется, что ты не отметил ему путевку, и он пропустил открытие охоты». «Я догадываюсь, о ком речь. Это Болотников жалуется?» «Да», — неохотно говорит Тимофеев. «Андрей Иванович, что у вас с ним произошло?» «Завтра приеду и обязательно расскажу», — отвечаю я. «Скажи, а еще от кого-нибудь жалобы были? Или только от Болотникова?» «Только от него. Но какая разница? Он такой шум поднял, что придется правление собирать. Я думал на следующей неделе тебя вызвать. Но раз ты завтра сам едешь, значит, завтра и соберем». Я почти не слушаю Тимофеева, быстро прикидывая план действий. Значит, приятели Болотникова его жалобу не поддержали. Это хорошо. Какие у них фамилии? Я хмурюсь, вспоминая. Это не обязательно. Их фамилии записаны у меня в протоколе. Но мне почему-то важно вспомнить их именно сейчас. Спицын и Федотов. Да, точно. «Александр Сергеевич», — говорю я в трубку, — «вызови завтра Спицына и Федотова. Знаешь таких?» «Конечно», — удивленно отвечает Тимофеев. «Это приятели Болотникова. А зачем их вызывать?» «Они были вместе», — объясняю я. «Хочу, чтобы они подтвердили жалобу». «Так ведь тогда тебе совсем плохо придется». «Это мы еще посмотрим».